Глава 20. Арест Людолова. Сильва сидел в литерной ложе своего орфеума, которая служила ему кабинетом. Он рассеянно смотрел на сцену, но не видел артисток и не слышал оркестра. Ему надо было проскользнуть невредимым между Кингом и Боундри, словно между Сциллой и Харибдой. Вошел капельдинер и доложил, что хозяина желает видеть некий мистер Картрайт. «Он говорит, что вы назначили ему встречу, господин Сильва». «Впустите», — коротко ответил Пинта. Капельдинер поклонился и исчез. В литерную ложу вошел молодой человек. Он был в штатском костюме, но выправка выдавала бывшего военного. «А я много слышал о вас, мистер Картрайт», — сказал Сильва. «Ведь это вы поставили рекорд дальности полета на состязаниях летчиков Западной авиационной компании». «Да», — ответил пилот. «Какую должность вы занимаете на службе?» «Рядовой летчик». «И не мечтаете о большем?» «Нет, я хочу заработать денег, купить собственный самолет и завести свое дело». «Предлагаю вам самолет». «А что я должен сделать?» — спросил Картрайт. «Прежде всего, не разглашать содержание нашего разговора ни при каких обстоятельствах. Даю слово». «Сколько стоит первоклассный самолет, на котором можно было бы совершить беспосадочный перелет в Португалию?» «Около 5000 фунтов стерлингов». «Сколько вам нужно времени, чтобы найти и купить его?» «Это можно сделать хоть завтра. Правительство распродает часть машин, состоящих в военной авиации». Пинта помолчал, внимательно изучая своего собеседника. Затем проговорил. «Я буду с вами вполне откровенен. Мне кажется, что вы заслуживаете полного доверия. Может так случиться, что мне придется срочно покинуть Англию, не теряя времени на обычные формальности с паспортом и визой. Как вы, вероятно, знаете, мы в Португалии занимаемся не столько делами, сколько политикой. Поэтому у нас часто происходят революции». «Я читал об этом в газетах», — улыбнулся пилот. «Я опасаюсь потерять свое поместье при очередном перевороте». «Вполне понимаю ваше беспокойство». «Поскольку революции всегда происходят внезапно, у меня не будет времени на оформление документов», — продолжал Сильва. «И мне вовсе не улыбается при таких обстоятельствах делать посадки в третьих странах. Позаботьтесь, чтобы самолет был самого лучшего качества». «У меня не хватит денег», — сказал Картрайт. «Возьмите чек. Я беру вас к себе на службу. Вы будете получать вдвое больше, чем в западной компании. Единственное, что от вас потребуется, это держать самолет наготове и не болтать лишнего. Договорились?» «Да, сэр», — ответил летчик. Отпустив Картрайта, Пинта облегченно вздохнул и с удовольствием досмотрел представление до конца. Затем он отправился в клуб, находившийся в двух шагах от дома, где жил Филиполис. Первым, кого Пинта увидел в клубе, был этот торговец женщинами. Грек сидел один за столиком, на котором стояла полупустая бутылка шампанского, и был погружен в какие-то мрачные размышления. Сильва окликнул его по имени. Филиполис вздрогнул. «Что с вами?» — спросил Пинта. «Садитесь», — пригласил Грек, облегченно вздохнув. «Я подумал, что за вами пришли из полиции», — сказал Сильва. Филиполис тревожно оглянулся по сторонам. «Не накликайте, Пинта». «Так что же все-таки случилось?» — поинтересовался португалец, беря пустой бокал и наливая себе шампанское. «Что-то происходит с полковником», — тихо проговорил Грек. Пинта посмотрел прямо в глаза Филиполису. «Что вы имеете в виду?» «Раньше каждый, кто работал с ним, мог быть уверен в своей безопасности. А сейчас?» «За мной следят, Пинта. Надо выбраться из этой страны как можно скорее». «Нервы шалят». «Да, если полиции уже известно о моей причастности к похищению девушки. С меня хватит. Паспорт мой в порядке, и меня ничто здесь не удержит». «А полковник знает о ваших намерениях?» Грек пожал плечами. «Мне это уже безразлично. Разве он не может избавить меня от преследования полиции? А вы что, остаетесь здесь?» «Я всегда остаюсь верным до конца», — проговорил Пинто. «Это мой недостаток». «А вы замешаны в преступлениях Боундри гораздо больше, чем я. Откройте глаза, Сильва. Сеть вокруг старика затягивается. Не ждите, пока ее концы сомкнутся». «Я пока не вижу серьезных оснований для беспокойства, Филиполис. Можете мне поверить. Ведь я действительно гораздо лучше вас знаком с тем, что творится у Дэна за кулисами». Пинто допил шампанское и поставил бокал на стол. Грек покачал головой. «Пока у полиции нет улик против меня, и я хочу исчезнуть раньше, чем она их найдет». «Когда вы думаете ехать?» «Послезавтра». «Куда?» «Переберусь на годик в Италию. Там хорошие девушки. Не хотите уехать со мной?» «Нет». «Тогда желаю вам всего наилучшего». Филиполис встал. «Пойду укладывать чемоданы». «Счастливого пути», — сказал Сильва. После ухода Грека Пинто взял газету и стал лениво ее просматривать. Его внимание привлекла заметка об ограблении большого ювелирного магазина на Риджен-стрит. Найти преступника пока не удалось. Португалец поймал себя на мысли о том, что ему не хочется идти к Боундри. Поэтому он и пришел в клуб, а теперь просматривает газеты, чтобы задержаться здесь как можно дольше. «Надо идти», — вздохнул Пинто, — «иначе Дэн заподозрит неладное». Он отшвырнул газету и вышел на улицу. Со стороны дома Филиполиса донесся громкий шум. Сильва неторопливым шагом праздного зеваки пересек мостовую и остановился напротив дома Грека. И вовремя оттуда вышел Филиполис в наручниках. За ним появились два полисмена. Еще один ждал их на улице. «Все это грязный обман», — вопил Грек, сжимая кулаки. «Ведите себя спокойно», — ответил полисмен. Филиполиса посадили в машину и увезли. Один из полисменов остался охранять дом. Пинто подошел к нему. «Добрый вечер, сержант», — вежливо проговорил португалец. «Вы не скажете, что тут произошло?» Полисмен оглядел элегантного иностранца с ног до головы и, не найдя ничего подозрительного, ответил. «Ничего серьезного. Арестовали кучера». «Кого?» — удивленно переспросил Пинто, делая вид, что не понимает жаргона английских воров. «Скупщика краденого. У него нашли горы драгоценностей». «Что вы говорите?» «Прошлой ночью ограбили богатого ювелира на Риджен-стрит. И все оказалось здесь. Этот человек всегда был у нас под подозрением, но мы не могли найти прямых улик. А сегодня нам сообщили, что драгоценности у него, и мы накрыли его с поличным». «Благодарю вас», — пробормотал Пинто и торопливо зашагал к полковнику.